Глава 4. Придя к такому заключению, Клайд стал упорнее, чем когда-либо, думать о своем будущем. Он решил, что должен сам предпринять что-то, и притом поскорее. До сих пор ему удавалось найти только такую работу, какая обычно достается мальчикам 12-15 лет. Как-то летом он помогал газетчику разносить газеты. Другое лето, а по субботам и зимой, работал на складе магазина стандартных цен, открывал ящики и распаковывал товары, за что получал щедрое вознаграждение – $5 в неделю, сумму, казавшуюся ему тогда целым состоянием. Он чувствовал себя богачом, и наперекор родителям, которые считали и театр, и кино делом не только мирским, но и греховным, изредка бывал в этих запретных местах где-нибудь на галерке. Такие развлечения приходилось скрывать от родителей. Но это не удерживало Клайда. Он полагал, что имеет право распоряжаться своими деньгами и даже брать с собой младшего брата Фрэнка, который рад был пойти с ним и ни разу не проговорился. Несколько позже, в тот же год, Клайд решил оставить школу, так как уже сам чувствовал, что слишком отстал. Он устроился помощником продавца содовой воды в аптекарском магазине средней руки. Магазин находился рядом с театром и был как бы под его покровительством. Проходя мимо по дороге в школу, Клайд случайно увидел объявление «Требуется мальчик». Затем он поговорил с молодым человеком, помощником которого ему предстояло сделаться и который готов был обучить Клайда новой профессии, если тот будет понятлив и услужлив. Из их беседы Клайд понял, что, усвоив это искусство, сможет зарабатывать 15 и даже $18 в неделю. По слухам, столько получают двое служащих в магазине Струда на углу 14-й и Балтимор-стрит. Магазин, куда хотел поступить Клайд, платил, однако, только $12, обычную ставку в таких заведениях. Но чтобы постичь это искусство, как сообщили ему, нужно время и дружеская помощь опытного человека. Если он желает поступить сюда и работать для начала за $5, лицо Клайда вытянулось, ну, скажем, за 6. Он скоро овладеет искусством составлять сладкие напитки и сдабривать сиропами всевозможные сорта мороженого. Но сперва Клайд будет учеником. А значит, он будет должен мыть и чистить сифоны и всю посуду на стойке, и, само собой, в половине восьмого открывать магазин, подметать его, стирать пыль, а также исполнять всякие поручения, которые может дать ему хозяин. В те минуты, когда его непосредственное начальство, мистер Зиберлинг, самоуверенный и болтливый 20-летний франт, будет перегружен заказами, он передоверит Клайду приготовление несложных коктейлей, состоящих из лимонада, кока-колы и тому подобного. И вот Клайд, посоветовавшись с матерью, решил принять это выгодное предложение. Во-первых, рассчитывал он, здесь можно будет бесплатно полакомиться мороженым. Немалое преимущество. Во-вторых, как он думал в то время, это откроет ему путь к какой-то профессии, чего ему очень не хватало. Затем, и это тоже большое преимущество, ему придется задерживаться на работе поздно, до 12 ночи, а взамен у него будут свободные часы днем. И значит, по вечерам он не будет дома и не будет посещать вечерних классов в 10 часов. От него уже не смогут требовать помощи на молитвенных собраниях, разве только в воскресенье, да и по воскресеньям тоже он будет занят после обеда и вечера. Кроме того, продавец содовой воды регулярно может получать контрамарки от администрации соседнего театра. Боковая дверь ведет из магазина прямо в фойе. Клайд пришел в восторг. Так интересно работать в магазине, который составляет как бы часть театра. Но самое главное, к удовольствию, а порой и к отчаянию Клайда, перед каждым спектаклем, а в дни утренних представлений и после спектакля здесь собирались статистки. Они приходили в одиночку или группами, усаживались у прилавка, болтали, смеялись, поправляли перед зеркалом прическу, подкрашивались и пудрились. И Клайд, неопытный птенец, незнакомый с обычаями света, с привычками и манерами женщин, не уставал любоваться красотой этих посетительниц, их смелостью, самоуверенностью и грацией. Перемывая стаканы, накладывая мороженое, наливая сиропы, укладывая на подносах лимоны и апельсины, он впервые в жизни мог вблизи наблюдать этих девушек. Они просто чудо. Почти все так хорошо, нарядно одеты. Кольца, брошки, меха, восхитительные шляпки, красивые туфли. И как часто он слышал разговоры об интереснейших вещах, о пикниках, танцах, обедах, виденных ими спектаклях, о прогулках по окрестностям Канзас-Сити, о том, чем отличается нынешняя мода от прошлогодней, и как очаровательны некоторые актеры и актрисы, главные, конечно, актеры, которые играют сейчас в городе или скоро приедут на гастроли. Дома Клайд ни о чем таком не слыхивал. И очень часто то одну, то другую из этих юных красавиц сопровождал какой-нибудь молодой человек во фраке, в крахмальной манишке, в цилиндре, галстуке бабочкой, белых лайковых перчатках, лакированных ботинках, в костюме, который в то время казался Клайду последним словом хорошего тона, красоты, изящества и благополучия. Носить бы такой костюм и с таким же непринужденным видом, разговаривать с девушкой так же свободно и хладнокровно, как эти франты. Вот верх совершенства. Ни одна красивая девушка казалась тогда Клайду, и смотреть на него не станет, если у него не будет такого костюма. Это просто необходимо, это главное. И если только Клайд достигнет этого, сумеет вот так одеться, разве это не будет означать, что он твердо стал на путь, ведущий к блаженству? Все радости жизни, конечно, раскроются перед ним. Ласковые улыбки, тайные пожатия рук и, может быть, его рука вокруг девичьей талии, поцелуй, обещание жениться и потом. И все это, как внезапный луч света после долгих лет, когда надо было без конца ходить с отцом и матерью по улицам, сидеть на молитвенных собраниях, выслушивать неописуемых, нелепых чудаков, опустившихся и сбившихся с пути. Вечно они рассказывают, как Христос их спас и что Бог сделал для них. Будьте уверены, теперь он от всего этого избавится. Он будет работать, копить деньги и станет человеком. Поистине этот несложный, но образцовый набор банальностей сиял, как чудо духовного перерождения. Это был мираж, возникший перед жаждущим путником, жертвой пустыни. Однако Клайд быстро убедился, что одно плохо в его новом положении. Хотя здесь и можно было научиться составлять различные фруктовые напитки и зарабатывать $12 в неделю, это отнюдь не приближало часа, когда сбудутся снедавшие его честолюбивые надежды и стремления. Альберт Зиберлинг, его непосредственное начальство, твердо решил сохранить для себя одного как секрета ремесла, так и наиболее приятную часть работы. И притом он заодно с их хозяином-аптекарем полагал, что Клайд должен не только помогать ему, Зиберлингу, в приготовлении напитков, но еще и бегать по всяким поручениям хозяина, а это отнимало у Клайда чуть ли не весь его рабочий день. Словом, Клайду было мало толку от этой работы. Он никак не мог одеться лучше, чем прежде. Хуже того, Клайда угнетало, что у него очень мало денег, почти нет знакомых и связей. В сущности, вне своей семьи он был совсем одинок и едва ли менее одинок в семье. Бегство Эсты неблагоприятно отразилось на миссионерской деятельности в Канзасе. И так как Эста не вернулась, родители Клайда стали подумывать о переезде, за неимением лучшего, в Денвер, штат Колорадо. Но Клайд решительно не хотел с ними ехать. Что пользы в этом, спрашивал он себя. Там просто будет еще одна миссия, точно такая же, как и здесь. Он всегда жил с родителями в квартире при миссии на улице Бикл и терпеть не мог эту жизнь. С 11 лет, с тех пор, как семья приехала в Канзас-Сити, он стыдился приводить знакомых мальчиков к себе домой. Поэтому он никогда не имел друзей, а гулял и играл почти всегда один или с братом и сестрами. Но теперь ему уже 16 лет. Он достаточно взрослый, чтобы жить по-своему, и должен избавиться от такой жизни. Однако он слишком мало зарабатывал. Недостаточно, чтобы прожить одному, и ему не хватало еще умений и смелости для того, чтобы устроиться лучше. Тем не менее, когда родители заговорили о переезде в Денвер, и, не допуская и мысли, что Клайд не захочет поехать с ними, упомянули о возможности для него получить там работу, Клайд стал исподволь намекать, что ему лучше остаться здесь. Он любит Канзас-Сити. Что толку от перемен? У него здесь есть работа, а может быть, он найдет и что-нибудь получше. Но родители, помня о судьбе Эсты, были в большом сомнении. Что может выйти из его попытки так рано начать самостоятельную жизнь? Где он будет жить после их отъезда? С кем? С какими влияниями столкнется в жизни, и кто будет рядом, чтобы помочь ему, дать добрый совет, направлять его по стезе добродетели, стезе, которой следовали они сами? Обо всем этом надо подумать. Клайд был сильно напуган. Переезд в Денвер казался неизбежным и приближался с каждым днем. Вдобавок, как раз в это время мистер Зиберлинг из-за своей чрезмерной любезности по отношению к прекрасному полу потерял место. В аптекарском магазине появился новый старший продавец, костлявый и мрачный. Он, видимо, не желал иметь Клайда своим помощником. И Клайд решил уйти оттуда, но не сразу. Сначала, бегая по городу со всякими поручениями, он попробует подыскать себе другое место. И вот во время этих поисков ему однажды пришла в голову мысль обратиться к продавцу прохладительных напитков в большом аптекарском магазине при главном отеле города. Отель этот, великолепное 12-этажное здание, казался Клайду квинтэссенцией роскоши и комфорта. Его окна всегда были плотно завешены. Главный вход, Клайд не решался заглянуть дальше, был вычурным сочетанием стекла и металла. За дверями виднелся мраморный коридор, уставленный пальмами. Клайд часто проходил мимо, с мальчишеским любопытством размышляя о том, что за жизнь там, внутри. У подъезда всегда ожидало столько такси и частных автомобилей. В этот день, подгоняемый необходимостью что-то предпринять, Клайд вошел в аптекарский магазин, занимавший в здании отеля угловое помещение, выходившее на 14-ю и Балтимор-стрит. Увидев кассиршу в маленькой стеклянной будке у входа, Клайд спросил, кто у них здесь ведает продажей содовой воды. Кассирше понравились его робкие, неуверенные манеры и глубокие, словно умоляющие глаза. Она сразу угадала, что мальчик ищет работу. — Да вот мистер Сикор, управляющий магазином, — сказала она, и кивнула в сторону невысокого, строго одетого человека лет 35, который устраивал на стеклянном прилавке выставку туалетных новинок. Клайд подошел к нему и, еще не вполне понимая, как надо действовать, когда хочешь чего-то добиться в жизни, но видя, однако, что этот человек поглощен своим занятием, остановился, переминаясь с ноги на ногу, и стоял до тех пор, пока управляющий не почувствовал, наконец, что кто-то находится сзади, и не обернулся. — В чем дело? — спросил он Клайда. — Скажите, пожалуйста, вам не нужен помощник для продажи содовой воды? Взгляд Клайда говорил яснее всяких слов. — Если у вас есть место, я так хотел бы, чтобы вы взяли меня. Мне так нужна работа. — Нет, нет, нет, — ответил тот. Этот коренастый блондин был по натуре несколько раздражителен и сварлив. Он уже собирался отвернуться от просителя, но, увидев по лицу Клайда, как глубоко тот разочарован и огорчен, спросил еще: «А вы когда-нибудь работали в таком месте?» «Не в таком прекрасном магазине, сэр», — ответил Клайд, пораженный окружающим великолепием. «Я работаю теперь в магазине мистера Клинкла на углу 7-й и Бруклин-стрит, но это совсем не то, что у вас, и мне хотелось бы найти что-нибудь получше». Пробормотал его собеседник, слегка польщенный этой невинной данью превосходству его магазина. «Что ж, это вполне разумно. Но как раз сейчас я ничего не могу предложить вам. Мы не часто меняем служащих. А вот если вы хотите поступить рассыльным, я скажу вам, где можно устроиться. Здесь, в отеле, как раз хотят взять мальчика. Начальник рассыльных говорил мне, что ему нужен еще один. Я думаю, это ничуть не хуже, чем помогать продавцу воды». Затем, увидев, как просияло лицо Клайда, он прибавил: «Но не говорите, что это я послал вас, ведь я вас не знаю. Просто разыщите там под лестницей мистера Сквайрса и поговорите с ним». При одной мысли, что он может получить работу в столь внушительном учреждении, как отель «Грин Дэвидсон», Клайд широко раскрыл глаза и задрожал от волнения. Потом поблагодарил советчика за его доброту и направился к выкрашенному под мрамор проходу в глубине магазина, который вел в вестибюль отеля. Выйдя из этого коридора, Клайд оказался в вестибюле. Ничего подобного он никогда еще не видел. До сих пор бедность и робость мешали ему хотя бы украдкой заглянуть в этот мир. Какая всюду расточительная роскошь! Под ногами пол, как шахматная доска, с квадратами черного и белого мрамора. Над головой потолок с росписью и позолотой. Его подпирает целый лес черных мраморных колонн, таких же зеркально гладких и отполированных, как и пол. Ряды колонн ведут к трем отдельным входам, правому, левому и центральному, на Дальримплавеню, а между колоннами лампы, кресла, диваны и диванчики, статуи, пальмы, ковры, масса всякой всячины. Словом, вестибюль этот был воплощением той пошлой роскоши, назначение которой, как язвительно заметил кто-то, внедрять изысканность в массы. Действительно, для солидного отеля в большом и процветающем американском торговом городе здесь была почти чрезмерная роскошь. Номера и холлы, и вестибюли, и рестораны были обставлены слишком богато. Не было ни облагораживающей простоты, ни изящества, ни целесообразности. Клайд остановился, растерянно осматривая вестибюль и собравшееся здесь большое общество. Тут были и женщины, и дети, но больше всего мужчин. Они прогуливались взад и вперед, или стояли и беседовали, или отдыхали в креслах группами и в одиночку. За тяжелыми драпировками, в роскошно обставленных глубоких нишах, стояли письменные столы с комплектами газет. В одном углу вестибюля — почтовое отделение, в другом — галантерейный киоск и киоск цветочницы. И здесь тоже было людно. В это время в городе происходил съезд дантистов, и многие из них со своими женами и детьми собрались сегодня в отеле «Грин Дэвидсон». Но Клайду, который ничего не знал об этом и вообще не представлял себе, что такое съезд, казалось, что это и есть обычная повседневная картина жизни отеля. В почтительном, пугливом изумлении Клайд смотрел на все вокруг. Потом, вспомнив о Сквайрсе, отправился искать его в контору под лестницей. Лестница оказалась справа от Клайда. Огромная, черно-белая, мраморная, с двумя разветвлениями, которые широкими плавными изгибами вели во второй этаж. Между этими двумя большими крыльями лестницы и находилась, должно быть, контора отеля, поскольку там толпилось много служащих. За ближайшим крылом у стены, в которой был проход из аптекарского магазина, помещалась высокая конторка, и за ней стоял юноша примерно одних лет с Клайдом, одетый в коричневый фирменный костюм со множеством блестящих пуговиц. На голове у него была маленькая круглая шапочка, точно коробочка от пилюль, лихо сдвинутая на одно ухо. Он карандашом делал записи в лежавшей перед ним книге. Тут были еще мальчики того же возраста и в такой же форме. Одни сидели на длинной скамье рядом с конторкой, другие стрелой проносились во всех направлениях. Порою они возвращались к стоящему за конторкой, передавали ему то какую-нибудь квитанцию, то ключ, то счет, а потом снова садились на скамью, ожидая, очевидно, другого поручения. Им как будто не приходилось долго ждать. Почти беспрерывно трещал телефон, и юноша за конторкой, выслушав поручение, звонил в стоявший перед ним маленький колокольчик или произносил «Очередной!», на что отзывался первый сидевший с краю мальчик. Вызванные тотчас бежали к одной из лестниц или к одной из входных дверей, или к лифтам, и после этого почти всегда появлялись, неся вслед за входящими саквояжи, чемоданы, пальто, палки для гольфа. Другие мальчики исчезали в глубине вестибюля и возвращались с бутылками на подносах или с какими-нибудь пакетами, которые они несли в один из номеров наверх. Очевидно, такую работу пришлось бы выполнять и Клайду, если бы ему посчастливилось и его приняли на службу в этом отеле. И все делалось так бойко, кругом царило такое оживление, что ему очень захотелось оказаться счастливцем и попасть сюда. Но удастся ли это? И где этот мистер Сквайрс? Он подошел к юноше за конторкой и спросил, «Вы не можете сказать, где мне найти мистера Сквайрса?» «А вот он идет», — ответил юноша, испытующе взглянув на Клайда живыми серыми глазами. Клайд посмотрел в указанном направлении и увидел, что к ним стремительно приближается щеголеватый, несомненно видавший виды человек лет 30. Он был так строен, энергичен и превосходно одет, и у него было такое жесткое, колючее лицо, что Клайд почувствовал не только смущение, но даже благоговейный страх. Видно, это очень хитрый, коварный человек. У него такой длинный, тонкий нос, тонкие губы, такой пронзительный взгляд и острый подбородок. «Только что вышел высокий седой человек с шотландским пледом. Видели?» — спросил он своего помощника, остановившись у конторки. Тот кивнул. «Так вот, мне сказали, что это лорд Ландрейл. Он приехал сегодня утром с 14 сундуками и 4 слугами. Подумать только! Важная персона в Шотландии! Впрочем, он путешествует под вымышленным именем. Записан здесь как мистер Блант. Вот они, англичане, видали? Умеют показать класс, а?» «Совершенно верно, мистер Сквайрс», — почтительно ответил юноша за конторкой. Только теперь Сквайрс обернулся и бросил беглый взгляд на Клайда. Юноша за конторкой пришел к Клайду на помощь. «Этот паренек хочет с вами поговорить», — объяснил он. «У вас ко мне дело?» — спросил Сквайрс, оборачиваясь к Клайду и окидывая его зорким изучающим взглядом. Не остался незамеченным и дешевый костюм мальчика. Клайду не очень понравился этот человек, но он решил произвести на него, возможно, лучшее впечатление. «Джентльмен из аптекарского магазина сказал мне, — начал Клайд, — то есть он посоветовал обратиться к вам. Может быть, на мое счастье, вам нужен рассыльный. Я работаю помощником в аптекарском магазине Клинкла на углу 7-й и Бруклин-стрит. Но хочу уйти оттуда, и тот джентльмен сказал, что вы можете, то есть он думал, может быть, у вас есть свободное место». Клайд был так смущен и сбит с толку холодным испытующим взглядом мистера Сквайрса, что едва мог перевести дыхание и судорожно проглотил слюну. В первый раз в жизни он подумал, что если хочешь добиться успеха, надо расположить к себе людей, сделать или сказать что-то такое, что понравилось бы им. Итак, собравшись с духом, Клайд заискивающе улыбнулся Сквайрсу и прибавил: «Если только вы разрешите мне попробовать, Я буду стараться изо всех сил. Человек, стоявший перед Клайдом, в ответ только холодно посмотрел на него. Но так как он был сам хитер и умел достигать своей цели разными окольными путями, то ему нравился всякий, кто обладал ловкостью, изворотливостью, умением разговаривать с людьми. И вместо того, чтобы отрицательно покачать головой, он заметил: «Но ведь у вас нет никакого опыта в этом деле». «Нет, сэр, но я быстро научусь, я буду очень стараться». «Ну, хорошо, я подумаю», — сказал начальник рассыльных, с сомнением почесывая висок. «Сейчас мне некогда. Приходите в понедельник, тогда поговорим». Он повернулся на каблуках и пошел прочь. Клайд, оставшись один и не вполне понимая, что все это значит, растерянно озирался. Неужели ему и вправду назначили прийти в понедельник? Неужели возможно, что он... Клайд повернулся и выбежал на улицу. От волнения его била дрожь. Вот это удача! Он попросил, чтобы его взяли на работу в самый лучший отель Канзас-Сити, и ему назначили прийти в понедельник. Вот как! Что бы это значило? Неужели его могут впустить в этот великолепный мир? И так быстро! Неужели и вправду так будет?